Рассказ о жизни наших земляков в программе «Люди края». Здравствуйте! У микрофона Любовь Кочнева. Сегодня мы продолжаем рассказывать о людях, которые внесли свой вклад в развитие нашего края. Многие из них в эти дни были награждены различными знаками и медалями в память об его 80-летии. В их числе ветеран красноярской журналистики Александр Петрович Порощук. Многим красноярцам, уверенно, знакомо его имя. Он в свое время возглавлял различные издания, сейчас продолжает заниматься издательской деятельностью. Одним словом, человек с активной жизненной позицией. Исколесил весь край, подготовил сотни репортажей и очерков. Рано определился с выбором профессии. Закончил Уральский университет. Но все-таки началом своей журналистской биографии считает приезд в Красноярский край. Я очень рад, что моя журналистская история, биография, которая насчитывает уже свыше 50 лет, началась достаточно необычно. Мы закончили третий курс Уральского госуниверситета по факультету журналистики. И тогда гремела слава про строительство Красноярской ГЭС. На всю страну гремела. И, конечно, для журналистов оказаться там, в горячей точке, это был предел мечтаний. И вот я помню, мы собрались, я, Удачин, Денисов, и решили досрочно перевестись на заочное и уехать сюда строить свою журналистскую жизнь. Я в это время был старостой курса, членом бюро факультета партийного, редактором факультетской газеты. Меня начали прессовать, не только меня, и обоих Володь, и Удачина, и Денисова, что как это так? Государство вас 3 года обучало, вы решили от распределения смыться. Жим был несусветный. К сожалению, сдались. А я, хохол настырный, пошел на все тяжкие со строгим выговором партийную книжку, но все равно перевелся и уехал на Красноярскую ГЭС. И до сего времени не жалею, потому что принимал меня на работу, как неудивительно, Андрей Ефимович Бочкин, начальник строительства знаменитейший. Потому что газета «Огни Енисея», она была многотиражной газетой, где главный хозяин был он, естественно. И затем я плавно перешел на радио. Тесные контакты были с краевым радио. Я всех ребят того времени знаю, так сказать, в лицо и по именам и отчествам. С телевидением еще, когда Ищук был, активно сотрудничал. Но когда в 71-м году ГЭС начала сворачиваться и стало уже не так интересно, я Петру Егоровичу Чижову, замечательный заместитель председателя телерадиокомитета краевого был. Мы с ним были в очень хороших отношениях. И он мне говорит: Александр Петрович, есть 2 варианта, куда ты можешь поехать сейчас. Ивенкия и Норильск. Я говорю, я готов, куда вы скажете, туда и поехать, потому что ни то, ни другого я не знаю. Я переговорил вначале в Норильске, потом в Дудинке, и решающую роль сыграл Александр Георгиевич Кизим, начальник Дудинского порта, который сказал, безусловно, только Таймыр и только Дудинка. Я согласился с его доводами и остался в Дудинке, на Таймыре, заместитель председателя телерадиокомитета окружного. Николай Викторович Сергеевич был тогда председателем. И не жалею, потому что начал ездить по всему округу и в бригадах, и в поселках. Потом партия и правительство бросило меня в редакцию газеты «Советский Таймыр» после смерти редактора. Это тоже была очень и очень престижная должность в округе. Я стал членом бюро Таймырского кружкова, депутатом окружного совета. И продолжал также ездить по Таймыру с Владимиром Ивановичем Барсуковым, первым секретарем. Но в 82-м году, когда у меня еще не было в планах сменить место работы, приехали ребята с Красноярска, мои очень хорошие знакомые из крайкома партии, и сказали: Петрович, мы тебе предлагаем уже 5-й раз переехать в Красноярск на работу, имей в виду, 6-го может и не быть. Я поднял ручки кверху и согласился, и стал заместителем редактора газеты «Красноярский рабочий». Был «Красноярский рабочий», затем было «Красноярское книжное издательство», «Красноярские профсоюзы», ну, одним словом, Александр Александр Петрович, жизнь у вас была по-журналистски очень насыщенной. Но вот сейчас, оглядываясь назад, а вот юбилей края нас к этому просто обязывает, потому что у многих на памяти интересные моменты, встречи. Вот что вспоминается чаще всего? Чаще всего вспоминается мне, как практически ровеснику рождения Красноярского края, люди. В Сибири, вот в Красноярском крае, живут великолепные люди, которых не изменила ни перестройка, ничего. Поэтому вот эти встречи незабываемые и на севере, и во всем Красноярском крае, потому что, когда я вот был заместителем редактора газеты «Красноярский рабочий», я тоже исколесил весь край. Поэтому вот эти встречи и события великие, которые творились у нас в Красноярском крае, строительство и промышленной зоны, и культурной, и социальной, это все воодушевляло. Поэтому именно вот этот рост Красноярского края, его моща, которая росла с каждым годом, и люди, которые это делали, вот то главное, что меня как журналиста очень и очень вдохновляло. Ну и понятно, что когда на памяти у журналиста много ярких событий, то потом это воплощается в книги. Вы и сейчас продолжаете заниматься издательством. Вот какая из книг вам особенно дорога? Ну, на самом деле, издательство «Новый Енисей», учредителем которого я являюсь, оно издало очень много книжек, в том числе для Таймыра. И я считаю самым наивысшим результатом, который мне вот морально очень близок, это издание книги Николая Алексеевича Одинцова, человека, который недавно отметил 90 лет, который оказался на Таймыре, на Лерлаге, после 10 класса, за так называемую антисоветскую деятельность, а уехал оттуда через 60 лет почетным гражданином Дудинки, Таймыра, Норильска. Это, конечно, просто судьба всего Красноярского края. И он успел после 80 лет начать и закончить книгу, тысячи страниц, объем, огромная книжка. Я читала эту книгу, очень интересная, такой хороший язык, воспоминания яркие. Ну, то есть даже трудно представить, что человек писал уже в таком возрасте, потому что настолько она сама по себе и иллюстрирована его воспоминаниями, его фотографиями. Ну, действительно, книга очень интересная. «Таймыр Студеный» она называется. И она уже выдержала 5 изданий и расходится мгновенно, потому что ветераны и Таймыра, и Норильска, и всего Красноярского края охотно берут, потому что это лицо возрождения и роста нашего Красноярского края, в том числе и Крайнего Севера. Ну что ж, в заключение мне только хочется поздравить вас с такой наградой, юбилейным знаком в память о 80-летии края. Приятно, что этот знак достается действительно достойным людям, которые вписали свою страницу в летопись нашего края. Творческих вам успехов, здоровья и благополучия. Спасибо. Я никогда не гнался за наградами. Меня полностью удовлетворяла именно журналистская активная деятельность, издательская деятельность. И этим я горжусь прежде всего. Награды – это награды. Награды чаще всего достаются достойным. И этим знаком были награждены те, кто внес свою трудовую лепту в историю края, вписал свою страницу в его летопись. По достоинству был оценен труд ветерана красноярской журналистики Александра Петровича Порощука, с чем мы его и поздравляем. Вы слушали программу «Люди края». Ее подготовили звукорежиссер Ольга Нигматуллина, автор и ведущая Любовь Кочнева. Всего доброго, хорошего выходного дня!